твоих родителей ты никогда не рассказывал, без упрека, мягко заметил Кнан, чуть удивляясь текущей откровенности. Выживший падаван старался следовать советам Галакрона еще и потому, что за последние месяцы самолично проникся уважением к битому жизнью юнцу, часто ведущему себя по-взрослому, скрывая боль. Зеп в это время щелкал пальцами перед незрячими глазами Циба, а Сабин с преувеличенным вниманием занялась изучением вживленного в череп импланта. Нечего рассказывать. Прошло уже 8 лет. Из 7 лет я был сам по себе, по-детски обнял себя за плечи юноша, как сейчас помню те трагические моменты, когда он сам испугался до онемения. Между тем Циба резко развернулся и пошел в другую сторону, вещая на очередном наречии. Что он бормочет? Неприязненно озадачился Зеп, чувствуя себя неловко. Дислокацию имперских истребителей на Лотеле деловито перевела Сабин. Вот оно. Циба украла информацию у Империи, приободрился Кнан, видя безучастность и мрачность Эзры. Сабина, сможешь открыть доступ? Думаю, да. Дай мне пару минут, согласилась Сабин, мельком глянув на парня и деловито подойдя к вновь ударившемуся о препятствие Циба. Эзра, все хорошо? Подошел Зеп к другу и соратнику, сопереживая. В порядке, смущенно и стыдливо потупившись, буркнул юноша себе под нос и решительно направился в подвал, фактически сбегая от компании в гостиной. Говорил, что иногда нужно ослабить оборону, произнес Кнан вслед ему, одобрительно и ободряюще похлопав по плечу осунувшегося Ласата, солидарно затосковавшего по своему народу, уничтоженному империей на корню. Но тут вся разница в возрасте переживания катастрофы. Гарази Парелиас был юношей, не дитя. Эзра промолчал, спустившись в самый низ. Тут под действиями Сабин вновь заговорил Циба, отвечая на ее прямой запрос через затылочный интерфейс. Эзра Бриджер, сын Эфраима и Миры Бриджер, родился 15 лет назад в этот день, доложился беглый служащий, проявив эмоции вины и печали в голосе. Ау, день империи, день рождения Эзры, безрадостно заключила Сабин. К слову, как порядочная девушка, она свою дату рождения скрывала и никак не отмечала этот праздник, считая себя изгнанной справедливой и потому недостойной быть черью клана Врен, хотя и прилагала некоторые усилия для искупления вины, прощения и возвращения. Собственно, 17 лет по стандартному летоисчислению ей исполнилось в первую неделю пребывания Эзры в роли кадета по имени Дев Морган. Сегодняшнее поведение юноши стало понятнее, повисла тягостная тишина. Эзра, щемящий сердце тоской, глянул на старый передатчик, собранный умелым отцом. Диск памяти старого формата все еще был вставлен в прорезь. Эзра не смог преодолеть искушение, но сперва создал отряд клонов для обследования дома и запечатывания всех оставшихся тут личных вещей, и только потом вытащил внешний накопитель памяти и на удачу применил к нему психометрию. Живая сила откликнулась, поведав яркий образ прошлого о состоявшемся тут эмоциональном разговоре взрослых, которому маленький и пронырливый мальчик не был свидетелем. «Вы, бриджеры, очень рискуете. Псиба говорит, что вы должны подумать о сыне», в своей манере строго выговаривал радианец на неродном для него бейсике. «Именно о нем мы и думаем», — возмутился Эфраим. «Мы учим Эзру защищать тех, кто в нужде. Мы боремся за свободу для нашего сына», — добавила Мира, взяв мужа за руку. «Циба не сражается, если Циба знает, что ему не победить», — покачал головой радианец. «Так должны поступать и бриджеры. Ты захочешь это увидеть, говоря о данных в Циба», — произнесла Сабин, спустившись вниз и застав Эзру с отрешенным лицом у отсталого республиканского устройства. «Что за старый диск? Мои предки вели раньше вещание отсюда. Выступали против империи», — поделился своим прошлым Эзра, немного надеясь на ответный рассказ о клане Врен. Сумев сдержать слезы, Эзра сунул за пазуху диск, служивший ответом к тому, что Циба просто думал об аресте всей семьи, вместе с ребенком, которого распределили в какой-нибудь приют, потому не искал Эзру. Все-таки не предатель. Но что побудило Циба пожертвовать собственной личностью выбором именно такого вот служения империи? Подумал про себя Шиноби Джедай, выхолаживая нахлынувшие на него эмоции и чувства, слишком болезненные. Простить, пока еще слишком сильна многолетняя обида, верить в предположенное объяснение не хотелось совсем. Поднявшись, Эзра хотел шлепнуться на диван по соседству со сгорбившимся Ласатом, но поджал губы и проявил мамино гостеприимство, своей высвобожденной водой помыв и наполнив несколько стаканов, левитировав их всем, предназначенный Циба остался висеть рядом с ним, сонно закрывшим глаза из-за перезагрузки коннекта мозгового расширителя с крутым камлинком ледоруба. Рефлекс не сработал, и Шиноби Джедай заставил воду самостоятельно перелиться из стакана в рот и далее в нужное горло. Тут у Сабин, осмотревшийся внизу и вылезший обратно в зал, просигналил камлинг. Несколько нажатий, и Цибо встрепенулся, издав нечленораздельный писк, а потом выпрямившись. Сбоку импланта активировался голопроектор, на котором стали мелькать всевозможные схемы и планы. «Что мы видим?» Сложив руки на груди, спросил капитану ледоруба. «Это... Ах, да тут все. Спецификации по новым Т-8, модификации истребителей, графики передвижения войск, тактики и стратегии. Часть зашифрована, но похоже, что тут пятилетний план не только для Лотала, а для миров всего внешнего кольца. Неудивительно, что его мозг замыкает», — невесело сказал Зеп. «Секреты в его башке губительны для империи», — сумничал он. «Мы уже украли все это из штаба», — горделиво напомнила Сабин. «Надо сравнить», — запланировал командир, — «и вывести его с Лотала. Сначала надо хотя бы из столицы его вывести», — махнула она рукой на удручающее состояние Циба. «Тот опять пошел, не разбирая дороги, ударился и упал бы, не подхвати его Эзра при помощи левитации силы». «Ох», — выдохнули все, — предвидя вахты нянек. Особенно горько и муторно было Эзре. «Паршивый день. Пора сматываться отсюда», — коротко обронил хозяин дома. «Тоже чувствуешь опасность, Эзра?» — подхватился Кнан. «Угу, засады вроде нет, но тучи сгущаются», — озвучил он свои ощущения. «Тогда холмы за фабриками отменяются, двинемся по шоссе через кордоны на юг», — вынес решение командир, переглянувшись с подопечным и увидев понимание. Ускоривший ток чакры Эзра живо представил ситуацию. Вместо удобной скоростной магистрали спектры направились бы мимо заводов за пригородные холмы, немного севернее столь любимых имперскими кадетами горок. Околоземная погоня безнадежно отстала, зато баражирующий над штабом звездный разрушитель не стал стесняться в выборе средств, шмальнув из десятков ионных и турболазерных пушек, грозно расчертивших небо над столицей. Не маячок, а оптика. Бабах! Камни застучали по броне транспорта, вильнувшего и подпрыгнувшего на взрывной волне. Вскочивший в кресло второго водилы Канан резко вырулил в сторону. Бабах! Броневик практически встал на дыбы, но Сабин выжила максимум тяги из двигателя, не испугавшись растрескавшего лобовое стекло попадания оплавленного плазмой булыжника и преодолев воздушную горку. Крабаст, клац, челюсть Зеба едва не прикусила ему язык, когда Канан резко надавил педаль высоты, пропуская под днищем ионную волну от близкого попадания. Тут же взрывная волна от турболазерного взрыва закрутила броневик Аки сардельку в кипящем масле. Сабин исхитрилась выровняться всего с одним скрежетом боком о вывороченные камни раздираемого взрывами склона. Эзре было не до матерных слов, следовало удержать себя и хрупкого радианца. Какая уж тут концентрация на отводе внимания, вся надежда на скорость и верткость благодаря мастерству и предвидению силы. Одно единственное попадание тождественно смерти, дюжина воздушных клонов Эзра героически жертвовала собой, отклоняя убийственные сгустки. Плотность огня возрастала. Устрашающая мощь ударного корабля империи разносила высокий холм в щебень. Канан воспользовался тем, что часть верхушки гребня оказалась сметена, и юркнул в еще дымящийся каньон. Миг спустя сверху на броневик посыпались огромные глыбы, но Сабин дублировала рулевое управление, и командир самые крупные смог толчками силы отклонить или отбросить в сторону. Наконец-то броневик выскочил по другую сторону сносимого под корень гористого холма, оказавшись просто под камнепадом, грохотавшим обронированную дюрастель, оставшуюся без воздушного прикрытия закончившимися клонами шиноби джедая. «Сабин, рули! Эзра, боевая медитация!» — воскликнул Канан. «Держи его!» — Эзра передал вахту Зебу. «Карабаст! Связать не допер!» Ласат запихнулся в салон броневика, схватив усыпленного радианца как тряпичную куклу. Больше минуты силовики пытались отрешиться от болтанки и барабанной дроби по броне. В итоге Канан, спасавший жизни всей команды, сам поднатужился, скрыв весь броневик силовым приемом отвода внимания. Умозрительная перспектива не обрадовала, пессимистичный вариант еще хуже. Собравшийся Эзра подумал, что можно было бы заранее образовать объединение, причем, с участием Джея, чтобы он при помощи хорошо получающейся у него телепатии передавал Сабин предвиденное Кананом. Однако все равно этот путь, проигрышный, поскольку имперская демонстрация силы как минимум нивелирует весь психологический эффект, которого повстанцы добились на параде. Лучше пробиваться через кордоны на юг по высокоскоростному шоссе к громадной промзоне Сиенера, несколько месяцев как отлаживавшего конвейерную линию малыми партиями классических эсидов. Там призрак подберет их, поскольку бомбить вряд ли будут, ведь под дорожным полотном трассы лежат кабели связи и высоковольтная линия электропередач от обслуживающей заводской комплекс атомной станции, рекордно построенной и запущенной на десятилетие империи. Хотя Зеп и вызвался взвалить себе на закорки усыпленного ЦИБа, но его пояс невидимости едва справлялся с его собственными габаритами, так что Шиноби Джедаю пришлось самому тащить давнего знакомца до подходящего случая в Нижнем городе, когда Кэнон и Зеб без особого труда захватили имперский броневик, вломив штурмовикам и водителю по первое число. Учитывая умозрительный промах, Эзра разместил ЦИБа в салоне броневика, накрепко пристегнув к сиденью, одев на запястье наручники и внедрив из себя медузу, разве что теневого клона не создал, чтобы изучал взаимодействие кибернетического импланта и мозга радианца. Гонка по пустынным улицам напоминала компьютерную игру в симуляторе вождения броневика. Слишком масштабный урон они нанесли материальному обеспечению полиции и армии, чтобы те смогли выставить достаточное количество преследователей и хоть какой-нибудь серьезный кордон. Последний перекрывал главные южные ворота в Лотал-Сити. На каждой из полос по два шагохода от ДП, по паре гравициклов и поперек перегораживающий полосу броневик. «Не собираюсь тормозить», — предупредила Сабин, сосредоточенно руля. «Рад слышать», — ощерился Зеп, прижимавшийся к потолку за Кэноном в сиденье дублирующего водителя с функциями стрелка. «Тараних, Эзра, толкни силой препятствие», — толково приказал капитан, открыв ответный огонь по кордону из легких лазерных пушек спереди броневика. Шиноби Джедай честно сосредоточился на броневике поперек дороги, но скорость оказалась выше, а потом еще и отвлекающие факторы в виде нескольких попаданий лазерных пушек шагоходов, в ногу одного из которых Сабин сходу врезалась, опрокидывая цыпленка на соседа по другую сторону от дорожного полотна. «Жми!» — выкрикнул Кэнон. Сабин и поддала, и уже поймавшего нужный настрой Эзру шатнула, а потом и вовсе отбросила назад. Их броневик врезался таки в кордонное заграждение и прорвался. Если бы не приложенная к спине лапища устойчиво стоящего Зеба, то пытавшегося применить силу пацана приложила бы затылком. Ахаха! Довольно засмеялся Зеб, получавший удовольствие от хорошего побега. Прорыв стоил спектром потери скорости, и два кордонных гравицикла легко смогли догнать более тихоходный броневик. Довольство Зеба стало еще выше, когда он прянул ухом в сторону двери, через пару секунд овитый электрическими разрядами и взорванный. Перепрыгнувший на крышу имперец попытался воспользоваться инерцией, влетев в кабину броневика ногами вперед, но наткнулся на широкую грудь Лассета, ничуть не отступившего назад и тут же ударившего в ответ. Солдат в сером обмундировании водителя вылетел прямо на раму своего напарника на втором гравицикле, оба упали и свернули шеи. Аспидер вылетел на обочину и взорвался. Еще бы прикончить агента Каллуса. Мечтательно ощерился Зеп. Накликал: «Каллус в преследующем нас броневике», — пасмурно сказал ему Эзра, хорошо запомнивший, как этот архиважный человек ощущается в живой силе. «Только его не стоит убивать, Зеп. Пусть лучше он все время за нами волочится, чем за нас возьмется более опытный и умный хмырь, которого вышлют на замену. Того тоже грохнем», — воинственно прохрипел Зеп, сжав кулачище. «Неужели тебе не хочется отомстить за семью, Эзра?» — ткнул он в тощее плечо юноши. «Как старый друг лучше новых двух, так старый враг лучше новых двух», — подумал Эзра про себя, вспомнив чужую мудрость, сейчас показавшуюся ему стагнацией. «Ведь кем бы он тогда вырос, попади под присоску ЦИБа, слюнтяем». Невзгоды закалили его, выковав то, чем он является сейчас. Виновата система, а не встроенные в нее личности, тоже умеющие любить и заботиться да имеющие свои представления о долге и чести, — угрюмо ответил Эзра, вцепившись в спинку кресла Сабины и зажмурившись, усмиряя отрицательные эмоции. Тут преследователь перестал бестолково палить по корме и протаранил ее, поскольку броневик из-за отсутствующей двери потерял прежнюю скорость движения. «Карабаст, там», — большим пальцем указал шеф на крышу позади. «Погодь, Зеп, советую просто вырубить и отобрать оружие. Так униженный потеряет хладнокровие и будет действовать истеричной бабой», — громко изъяснился Кэнон, тем самым поддержав точку зрения Эзры, другим приемом ощущавшего эмоциональное состояние агента ИСП-021, кипящего за прилюдное нападение на его любовницу, макет Туа. Эзра все верно понял и прямо указал Зебу направление, рискуя в счет дружбы. Лассет правильно уразумел маневр и резко метнулся к открывающейся перед ним двери. Акробатически взвившийся на крышу Зеб застал выпятившего задницу Калуса за подглядыванием в вырванный взрывом проем с намерением выстрелить в джедайскую голову. Стремительный и накачанный в тренажерном отсеке Лассет не смог удержаться от смачного пенделя слету, на считанные мгновения опередив нажатие на курок трофейного борайфла. Калус вскрикнул, сумев зацепиться и неуклюже влететь в салон броневика, где его поджидала ниндзюцу паралича и взгляд в знакомые синие глаза дернувшего внутрь наклонившегося к нему Эзры, банально пережавшего сонную артерию и классически усыпившего высокопоставленного имперца, имеющего тягу к личным приключениям в поле вместо кабинетного натравливания команд специалистов. «Круто сработали, ребята», — похвалила Сабин, поднимая настроение соратникам, но получилось только одному мелкому. «Карабаст, Эзра, какого ты его вырубил?» — грозно и гневно рыкнул Зеб, запрыгнувший обратно. «Спокуха, хех, он будет помнить твой пинок, Зеб». Криво ухмыльнулся Эзра. Жест «дай пять» исполнили оба. Не удержавшись и смачно харкнув в неприкрытое забралом лицо персонифицированного врага расы Лассетов, Аррелиас забрал себе традиционное оружие своего народа, с огромным трудом удерживаясь от свершения убийства или членовредительства. Второй борайфл куда-нибудь да пригодится. Тут установилась радиосвязь с призраком, который одним выстрелом смел преследовавший спектров броневик. Пора было перебираться во свояси. Запрограммировав автопилот на постепенную остановку при прямой езде, Сабин приняла руку помощи от Эзры, последний покинув имперский транспорт и предпоследний запрыгнув на трап родного звездолета, после герметизации резко прибавившего скорости и высоту. Сканеры засекли группу истребителей на хвосте, предупредила Гера, чтобы подобранные ею не расслаблялись, пока призрак не разгонится до гиперзвука. Сабин мельком глянула на балкон, но не полезла в носовую турель из соображения нахождения целей позади. А вот Кнан шмыгнул в рубку, Зеб понес Тсиба в кают-компанию через грузовой лифт, да там и оставил на попечении Эзра и Сабин, а сам привычно полез выше, через ют в прыщ, ведь искусственный интеллект огневой поддержки и Чоппер уже стреляли по преследователю из всех орудий шаттла. Ожидания оправдались частично. Всего 4 стандартных вафли и 5 усовершенствованный образец, но в кабине которого сидел Гранд-Инквизитор, и стрелял вражеский силовик метко до пары тяжелого класса лазерных пушек вместо среднего у его подчиненных. Попал точно в уязвимую область сопел, на миг сбив реактивную струю, отчего вопреки всем щитам и компенсаторам призрак здорово тряхнуло. От этого радианец ударился имплантом о спинку дивана и пришел в себя от электрического импульса прибора прямо в мозг. «Эзра, Эзра Бриджер, это ты?» Поднялся Тсиба, шатаясь, на лице радость встречи. «Да, это я, но сейчас не лучшее время для воссоединения», — поднял руки Эзра, отступая. Не тут-то было. Маневренный новичок с инквизитором внутри тоже оказался оборудован дефлекторным щитом корпускулярного типа и ничуть не отставал от разогнавшегося призрака. Более того, успешно поднырнул под брюхо и прилипчиво держался там вопреки всем виражам Геры, чем избавлял себя от атак трех орудий, простреливающих корму и верхнюю полусферу. Истребитель сам крайне метко стрелял, второе успешное попадание взрывной плазмой в область реактивных струй вновь основательно встряхнуло призрак, толкнув радианца в объятия человека. Эзра Бриджер, Тсиба Паскафуда Парамас. Схватив юношу за плечи, экспрессивно произнес мужчина с проблеском прежнего сознания. «Да что толку?» — сердито ответил парень, поняв сказанное благодаря силе и отработанному приему постижения речи. Эзра грубо отбросил от себя чужие руки. «Сабин, ты нужна в носовой пушке!» С паническими нотками прозвучал голос Геры, увидевший на новом радаре рой исидов, вылетевших с двух висящих в космосе звездных разрушителей. Еще и неумолимо просаживающий щит и хвост сбросить никак не получалось у нее, чуть ли не впервые столкнувшийся с наголову превосходящим мастерством пилотирования, пусть и основанным на владении силой. «Ты слышала Геру?» — раздраженно глянул Эзра на Сабин, задерживавшуюся в кают-компании. «Ты слышал Тсиба?» — в ответ укоризненно заявила Сабин, видевшая, с какими чувствами и желанием ободрить говорил радианец, явно знавший про распределение двух конкретных зэков. «Ему известно, что случилось с твоими родителями. Они мертвы, вот что случилось». Вспылив, отрезал рукой парень, будучи мальчиком лично все видевший, но самопроизвольный выброс с заточением в глыбе льда не позволил вмешаться. а чувство бессилия перед лицом сокрушающей трагедии воскресило из жиденьких обрывков памяти прошлого воплощения четкую и полную картину всей предыдущей жизни с нынешней заодно. «Иди же, или мы тоже сдохнем», — грубо и гневно выдохнул Эзра, готовый привязать почти неконтролирующего себя Циба к кушетке в медпункте, чтобы вместо Гера огрызаться стрельбой из орудий на скулах призрака. Неодобрительно нахмурившись, Сабин побежала к рубке, легко удерживаясь в мелкой тряске, прицельно создаваемой, чтобы расшатать, повредить дюзы или что-нибудь еще сломать внутри удирающего корабля, со всеми своими модернизациями и двумя силовиками на борту неспособного сбить или уйти от усовершенствованного Исида, пилотируемого Гранд-Инквизитором, разъяренным взрывоопасно. После череды плюх под дюзом очередной удар расквасил нос Фантому и сотряс корабль до перемигивания освещения, суля превращение дня рождения в день смерти. Глава 54. Дружелюбность. Справившись с самоконтролем, Эзра поступил с Циба добрее, усадил в свое ховеркресло. «Прости, Циба, прости его, прости!» Плаксиво пролепетал радианец, по глазам которого совершенно нельзя сказать, где он фокусирует свое внимание. «Простить тебя?» Сжавший кулаки Эзра аж зажмурился, легко устояв при очередной встряске звездолета. «Циба не получилось!» «Циба испугался!» «Циба не смог вырастить Эзру, но Бриджеры живы!» Эфраим и Мира отбывают срок, ложь, перебивая, зло гаркнул выживший. Циба всхлипнул, задрожал и сжался от того, что окружающая температура вдруг резко опустилась к точке замерзания воды. «Я», — ревел Дома после их ареста, — «я плакал у тебя под дверью, я решился сам выручать родителей». Солдафоны восприняли мою разведку за подготовку мелких сошек к вызволению главарей из временного изолятора на базе республиканской тюрьмы. В ту злополучную ночь я был на крыше соседнего здания и видел, как имперцы готовят засады на подступах к тюрьме. Повстанцы воспользовались. Заключенные выбежали в тыл имперцам, перебили, вооружились и разбежались. Последними из здания тюрьмы удирали мои родители. Выстрелами в спину Мире разнесли голову, Эфраиму позвоночник меж лопаток. Я однозначно ощутил переход их душ в силу. На следующий день губернатора Райдера Азади низложили арестом за измену империи. Нескольких лояльных лично ему высших офицеров разжаловали и сослали в театр военных действий, а массовый побег зэков замолчали. Выговорился Эзра перед бледным радианцем, по старой дружбе имеющим право знать правду о случившемся. «Простить Циба, а за что?» «За то, что меня с ним не загребли следующими. За то, что я не вырос таким слюнтяем, как он. Или за то, что ему не удалось вразумить сообщников воспитывать сына вместо борьбы. История не любит сослагательного наклонения. Я считал Циба предателем, но после сегодняшней встречи с тобой сила подсказала мне ошибочность моего мнения. Однако я уже не беспомощный мальчик, а Циба стал киборгом. Простить тебя, я тебя уже спасаю от империи. Какого тебе еще прощения надо?» Эзра разгоряченно восклицал, а Циба опять переклинило. Напряженный до тремора человек трудным усилием воли задвинул болезненную тему и рассудительно подумал, что кибернетический имплант Ай-6 будет гораздо хуже того, что вживляли вуки. Подышав размеренно и повысив самоконтроль для успокоения, опытный целитель приложил ладонь ко лбу несчастного радианца, перемещая в него созданную внутри себя медицинскую медузу, запрограммированную на сбор информации о целостности мозга и протекающих в нем процессах. Крабаст. Эзра уже был в коридоре с каютами, как призрак вновь сильно встряхнуло. «Эзра, фантом!» Раздался в динамиках выкрик Гера, и боевая медитация. У Шиноби Джедая заныла совесть. Сейчас он был слишком эмоционален и рассредоточен для соединения с Кананом, слишком закрыт для подсоединения к его объединению. Эта слабость может стоить всем жизни. Метнувшись мимо спокойно левитирующего на месте в ховеркресле пассажира, Эзра не располагал сейчас достаточным контролем для фазирования и просто моментом залез по лестнице на ют, а там вручную запустил аварийно закрывшуюся корму шаттла, получившего пробоину через долю мгновения, когда продавленный до 3% слой дефлекторного щита фантома отключился. Передние пушки шаттла вышли из строя, зато модуль с искусственным интеллектом огневой поддержки остался в целости, со скул призрака переключившись на турель на крыше шаттла, однако разгерметизация была не страшна ни ему, ни дроиду-астромеханику, а прокинувшемуся на спину с дымком из корпуса. Сработавшая система пожаротушения четко выявила пробоину, высвобождение холода взмахом руки ненадолго закупорило проблему. Эзра думал, что тут будет торчать Зеб, но нет, Лассет сидел в прыще на месте Канана, который, сидя у себя в каюте, сумел в экстренных условиях войти в боевую медитацию и запустить объединение экипажа в слаженное целое, тогда как сам Эзра на оставленном позади шоссе не смог вовремя применить толчок силы. Сосредоточенный шиноби-джедай мельком заметил в лобовом окне вившийся в хвосте усовершенствованный Исид, явно увидевший шевеление в салоне шаттла и несколько раз выстреливший по нему, но второй слой настроенной сабин дефлекторной защиты вполне сдюжил меткие попадания, чуть не ослепившие Эзру. Следующий же точный выстрел едва не угодил прямо в угол между выпирающим корпусом фантома и призраком, отчего бы щит просел значительно больше, а место стыковки потеряло герметичности вообще все соединения шаттла с доком. Однако боевая медитация уже объединила Зеба и Геру, а потому и корабль вовремя вильнул кормой с кувырком через крышу, и тройной выстрел из верхней турели заставил Исид дернуться в бок. Эзра справился с вытаскиванием чоппера из салона фантома, подтянул шаттл обратно в док и вернул системный коннект. За это время Гранд-Инквизитору больше ни разу не удалось сотрясти призрак. Более того, боевая медитация оправдала себя и как защита от волн ужаса силы, которые стал насылать преследователь, правда, не для Эзры, первый раз вздрогнувшего и самостоятельно отгородившегося от влияния сикхского приема силы. Патовая ситуация длилась несколько минут полета к орбите. Вместо ремонта чоппера шиноби-джедай уделил время самогипнозу и другим уловкам, чтобы быстренько сосредоточиться на схватке. Состыковка с формацией экипажа произошла мягко. К сожалению, Эзры хватило только на становление объектом охвата боевой медитации Канона, а не присоединение к нему для улучшения силового приема. Сразу возникло словно бы интуитивное знание, что Гранд-Инквизитор отстал и сместился в бок, уходя с линии обстрела крыла истребителей, чьей задачей в разреженных слоях атмосферы было снести как можно больший процент защиты. Пикирующие сужающимся кольцом Исиды быстро потеряли шестерых за шесть метких выстрелов носовой турели с Сабин, а вынужденно пролетевший сквозь их строй корабль Акробат сохранил второй слой защиты из трех, хотя Гере еще пришлось уворачиваться от двух камикадзе, да еще не пропустить выстрелы по дюзам из тяжелых лазерных пушек усовершенствованного Исида, пилотируемого Гранд-Инквизитором. Пробежав мимо каюты с медитирующим Кананом, Эзра вбежал в рубку призрака, реагируя на то, что все-таки засбоил сотрясенный навигационный модуль на борту призрака, как раз тогда, когда близилась черта допустимого удаления от планеты для возможности выхода в гиперпространство, а встроенная производителем навигационная система фантома оказалась вырубленной вместе с чоппером. «Эзра, почини его!» — воскликнула Гера, еще не освоившись с объединением. «Это не совсем моя специализация», — подоспел прыткий Эзра, охлаждая место возгорания до прекращения искрения и дымления. «Так сделай ее своей и быстро!» — не терпела возражения пилот, видя бедственное положение, когда ее корабль вот-вот окажется в безопасном для планеты створе шквального огня звездных разрушителей, однозначно готовых всеми орудиями. «Иначе этот корабль станет настоящим призраком», — испуганно заявила Гера. Пока Эзра сноровисто вынимал вышедшие из строя части, Гера направила призрак вдоль поверхности, не решаясь подставляться, но это лишь оттягивание неизбежного, поскольку в ближнем космосе скорость призрака уступала Исидам и Изр, один из которых уже совершал маневр подныривания для зажимания в клещи. «Мне нужен бортовой компьютер», — сердилась нервничавшая Гера на копошащегося растяпу, пытающегося и по интуитивной подсказке от Гера отключить засбоившую консоль, и по интуитивной подсказке от Сабин заставить систему перестать зацикливаться. «Меняю детали так быстро, как...» — вслух попытался оправдаться Эзра. Но тут его прервал внезапно влетевший в рубку Циба, явно слышавший речь или интуитивно понявший ее из-за все-таки произведенного Кананом подключения киборга к формации боевой медитации. «Для быстрого путешествия на межзвездные расстояния оптимальным является гиперпространство», — рекламными интонациями известил радианец. Сиба в ховеркресле изящно подлетел к пульту, наклонился, кое-что подправил и с той же ловкостью пальцев с присосками набрал сервисные коды, легко и непринужденно открыв себе доступ к компьютеру, включая банк памяти, в беззащитном виде хранящий голографии и другие материалы спектров, но не это было целью, а прямая передача произведенного киборгом расчета гиперпрыжка. Одновременно и враги вспыхнули тучей отхаркнутой ими плазмы, и звезды из точек превратились в линии. «Держитесь!» — обрадованно гикнула Твиллика, интуитивно узнавшая, что направление полетного задания — Борос. «И Циба только что спас наши жизни!» «Спасибо!» — радушно поблагодарила Гера Радианца, вновь перешедшего в режим ожидания и никак не отреагировавшего. «Да, полагаю, все бывает в первый раз», — выдохнул юноша, торопливо уходя прочь. Простое нахождение рядом с Цибо нарушало спокойствие Эзры. Плохие эмоции быстро затмили его, выбросив из ликующей формации боевой медитации. Не имея настроения что-либо делать толковое, Бриджер заглянул в каюту создать теневых клонов для ставшего насущным изучения теории устройства гипердвигателей, в качестве причины захода прихватил шлем и потом, немилосердно расправляясь с любимым батончиком из джоганов, угрюмо сел на диван в кают-компании, где довольная Сабин уже чинила чоппера под присмотром хмурящегося Зеба, завидующего джедайским возможностям, лишь временно сделавшим его крутым стрелком. Вскоре туда же вошла Гера, толкавшая ховеркресло с Циба, рядом вышагивал Кэнон, тоже не удержавшийся от того, чтобы помахать рукой перед лицом индифферентного ко всему радианца, кстати, очень любопытно воспринимавшегося в силе. Что с киборгом делать? Не выдержал Зеб молчания с чечеткой пальцев Эзры на круглой столешнице. Обсудить успех первого опыта боевой медитации не имело смысла. После выпадения оттуда Эзры все остальные пережили эмоции радости и удовлетворения, а также каким-то образом обменялись мнениями, одобрили последующее использование и в едином порыве отложили словесное обсуждение на более спокойное времечко. Есть парочка идей, но Эзра давно знаком с Циба. «Что ты думаешь?» – спросил Кэнон, подойдя к столу и наклонившись, опершись на него руками. Юноша извлек из-под столешницы изрисованный крысами шлем и надел его, пряча свое лицо и взгляд. «Не знаю, мне все равно», — раздался скучный голос из спикерфона. «Эзра, тебе будет сложно стать джедаем, если ты не будешь честен, хотя бы с самим собой», — назидательно произнес Кэнон, осуждающий детское поведение юноши. «Что?» — буркнул Эзра, вставая и направляясь в каюту. «То, что Циба тебе не безразличен», — ответил Кэнон, легко и ловко сняв шлем с проходящего мимо юноши, точно не давшегося бы, будь на то его воля. «Тебе не все равно, что с ним будет», — смягчившись, сказал Кэнон, проявляя выдержку перед очередными подростковыми выкрутасами. «С чего бы? Мистеру Сумару ты безусловно помог, хотя тоже не виделся более 8 лет», — заметил Кэнон, в одной из вечерних бесед с Кафом перед камином узнавший некоторые подробности посещения Эзра и Зебом города Катал, когда их отправили за продуктами, а они угнали целые истребители и груженный броневик в придачу. «Смотри, что Циба совершил», — вмешалась Сабин, сделав основное и оставив Чоппера на Геру. «Имперцы поощряют эти импланты, но ставить их не обязательно», — пока, убежденно, сочувственно и восхищенно говорила ледоруб, туда-сюда крутя голову киборга, чтобы удостовериться в нормальных показателях. Он, должно быть, вызвался сам, а потом загрузил себе все доступные секреты Империи и сбежал. «Может быть, он пытается исправить то, что подвел тебя». Сабин пронзительно глянула в холодно-синие глаза Эзры. «Зачем еще ему идти против Империи в одиночку?» Империя Псимисп-Фастада, кажущийся дебильно невменяемым радианец, внезапно вздернул вверх указательный палец. «Он говорит, что Империя может выследить призрак, перевала для всех потенциальная полиглот, вернее, только для Зеба, остальные так или иначе поняли». «Да ладно, имперцы не могут преследовать нас в гиперпространстве», — усомнился Зеб. «Так ведь?» — на всякий случай уточнил Лассет, глянув на капитана. Тут Циба передернула, у его киберимпланта зажегся голопроектор. Имперский датчик движения 20-23 секунды потоковый был создан корпорацией Сиенар для отслеживания целей в гиперпространстве, доложил бывший имперский служащий. «Гера, инквизитор мог прикрепить к нам такой датчик», — поинтересовался Кэнон, не шибко представлявший подобное. «Надо это выяснить», — озабоченно ответила Гера, наконец-то завершив возиться с дроидом и включив его. «Пс-пва-пва-у-за-сп», — сразу запищал Чоппер, стал воинственно размахивать манипуляторами, а потом и вовсе раскрутил голову, словно находясь в окружении врагов, расхитивших его, ГМ, мозги. Ту шутливую наклейку все еще помнили, между прочим, и мозг уже конкурировал с крет-нос-труп. «Тише, тише, Чоппер, ты был в отключке всего несколько минут. Увещевания хозяйки помогли. Нам надо, Чоп, чтобы ты нашел на призраке это», — указала Гера рукой на голограмму торпедного датчика, что все еще висело перед лицом Циба. «Ва-ва-ва-ва», — недовольно выдал дроид, отправившись на задание. «Кстати, Сабин, я видел, как киборг вводил в консоли второго пилота сервисные коды. Можно закрыть ему доступ и убедиться, что он не открывал и не скачивал ничего нашего и потенциально опасного типа судового журнала. Точно, сервисные коды, я разберусь, с предвкушением улыбнулась ледоруб под хмурый взгляд скрытной владелицы призрака, полнящегося секретиками, как консервная банка килькой. Эзра уже хотел под шумок спрятаться в каюте, но Гера попросила его помочь ей по кухне, отказ не принимался, да и он сам хотел заняться хобби, отвлекаясь. Миленько настрогать овощи и зелень в салат, выжать кисло-сладкий микс из бжоганов и миелуранов с гранатами, провернуть фарш из полуотварной лот горбуши и лот нерфа. На какие-то изыски ни времени особо, ни настроения, так что накатали шариков двух видов, обваляли в молотых орехах, соединили попарно и залепили в слоеном тесте для готовки во фритюре, в рыбном бульоне овощной супчик, в мясном зерновой гарнир. Оставив наготовленные блюда дозревать, устроили летучку в рубке. «Они все-таки прикрепили к нам датчик», — констатировала Сабин, глядя на показанную чопером голограмму призрака с точным расположением слежки. «Да, но есть и хорошая новость, датчик на лбу фантома», — оптимистично заметила Гера, в который раз мазнув по смурному лицу Эзры, давненько уже не стоявшему, а тут вот не ставшему садиться в другое свободное ховеркресло. «Что же тут хорошего?» — недопонял Зеп, памятуя о пробоине шаттла, который Чоппер с трудом вернул в приемлемое состояние, герметично заделав пробоину пеностолью. «Это позволит отстыковать фантом и увести имперцев подальше от призрака Тсиба», — пояснила Гера. «Ау-ау-ау! Вы хотите отстыковать шаттл в гиперпространстве? Вы представляете, насколько это опасно?» — спросила шокированная идея Сабин, даже руками всплеснув. «Не так опасно, как то, что я планирую сделать с самим кораблем», — заговорил капитан. «Не терпится узнать», — пробасил Зеп, тоже глянув на безучастно стоящего Эзру и припомнив, что так уже было однажды, на Стигион Прайм. «Проверил нашу текущую траекторию. Если ты сможешь изменить координаты гиперпространства», — полувопросительно остановился Кнан, в упор глянув на Геру. «Думаю, смогу», — напряженно ответила пилот, тоже гадая о плане. «Тогда мы сможем пройти в зону ионного шторма Близбороса». «Что? Зачем туда?» — изумилась Сабин вместе со всеми. «Действительно, Кнан, почему просто не отстыковать фантом, позволив имперцам следовать за их датчиком?» — поинтересовалась Твиллика, аж жестикулируя. «Потому что дело не только в датчике. Я почувствовал это еще на Лотеле. Гранд-инквизитор идет по нашему следу. Пока Эзра и я на борту призрака, мы подвергаем опасности всех вас. В ионном шторме вам поможет сила», — вылупил буркала Зеп, морща лоб. «Да, Эзра там уже справлялся с молниями, насколько я понял», — согласился Кнан, пронзительно уставившись на Эзру. «Мы выживем, имперцы нет. Гипердрайв и щиты у шаттла целы, только передние пушки выведены из строя, но они нам не понадобятся. Что скажешь, Эзра?» Шиноби-джедай уже переместил в себя исследовательскую медузу из Тсиба и получил обескураживающие данные, делиться которыми нельзя и которые вызывали чувство стыда. Еще ранее Бриджер хотел поступить так с Калусом, поселив внутри него бакта-медузу, но, как ни пакостно было настроение, но бездействие, не зачет.